Глава 12. «Стой, девка, как тебя там? Аннушка!» Донеслось мне в спину. Эх, не успели мы смыться. А босс тем временем все дальше. Мы с Перой переглянулись и, не сговариваясь, вернулись к карете, на полу которой сидел спасенный господин и растирал виски руками. Молодой, между 20 и 30. Сейчас чуть бледный, но, возможно, это черные кудрявые волосы создавали такой эффект. Камзол лежал рядом. Он же остался в белой рубашке с широкими рукавами и в жилете, расшитом золотыми нитками. На руках перстни. «Господин, посмотрите на меня!» Я присела на корточки напротив него и выставила 2 пальца. «Сколько пальцев?» 2. На автомате ответил он и только потом удивился. Аж вскинул густые в разлет брови. «Голова кружится, тошнит вас?» Дежурные вопросы после травм. «Ты кто?» «Вот ведь я помочь ему хочу, а он...» «С другой стороны, если не заговаривается, начал задавать вопросы, значит, мозг не поврежден. Аннушка, это ты меня отбила?» «Мы вместе с вашей охраной». «Она это, господин, мы лишь потом горло всем перерезали». И охранник, которого я спасла первым, тут же меня сдал. «Маркиз Винченто де Ромарио». Неуклюже пристав, господин приложил ладонь к груди. «Я должен тебе монеты за спасение, но разбойники все забрали. Где тебя найти, чтобы расплатиться?» «Вон оно как. Позвал, чтобы отблагодарить?» «Зря я про него нехорошо подумала». «Я далеко еду». «Правду говорить все же поостерегусь». «За предложение спасибо, только некогда мне. Надо обоз давайся догнать». «Монеты, конечно, нужны, но это ведь как? Начнутся расспросы, беседы, кто учил драться, откуда родом и прочее. Я же ничего, по сути, об этом мире не знаю. Выдам себя, а там как бы хуже не стало. Поэтому лучше не связываться с господами. Опыт-то есть об их непорядочности и жадности». «И я тоже туда направляюсь. Хотите со мной в карете?» «Заманчиво, конечно, но уж лучше я буду держаться от господ подальше». «Благодарю, но я сама». «Ну, как знаешь, Аннушка», — улыбнулся он. «Ведь красив, зараза. Темные внимательные глаза, тонкий нос и четко очерченные губы. Еще и выбрит начисто, что выделяет его из общей массы мужчин. Даже бывший хозяин носил неопрятную бороду и усы». Я пошла к нашим лошадям, которых все это время держал Горка и внимательно за нами наблюдал. «Девка-то огонь!» — пошутил он. Пера помог мне забраться на коня, сел за моей спиной, и мы помчались. Ехали без остановок. Благо, других происшествий по дороге не случилось, и когда я напрочь отбила зад, наконец показался хвост обоза. Пера окликнул одного из охранников. Судя по добродушной перепалке, они оказались знакомы. «Ты вот что, Аннушку пристрой получше, да приглядывай за ней в дороге. Позаботься о сироте». «Сделаю, дядька Пера, в лучшем виде», — улыбнулся охранник. Я выдала Пера деньги, поблагодарила за помощь, и на этом мы с ним простились. Мирка, так звали молодого охранника в обозе, подхватил мой мешок, и я за ним поковыляла на негнущихся после долгой скачки ногах до телеги, на которой мне предстояло продолжить путь. Устроилась и вздохнула с облегчением. Вот я еще на один шаг приблизилась к своему наследству. Со мной на телеге ехала говорливая селянка Марта. Чем-то она напомнила мне тетку Ванду. Оказалось, едут с мужем на рынок. Но у мужа полная телега, вот она и пересела. Быт был мне знаком. Пара остановок днем и ночлег под открытым небом. К вечеру первого дня остановились в деревеньке и только запалили костры, как нас нагнала знакомая карета в сопровождении охраны. И нет бы им ехать дальше. Так остановились, давай выгружаться, договариваться на постой в придорожной гостинице. Я спряталась за телегой и издали наблюдала, как маркиз ощупывает взглядом обоз. Меня ищет? Нет, мне его внимание ни к чему. Тут как раз стремительно опустившиеся сумерки послужили мне надежной защитой. А утром, еще по прохладе, мы двинулись в путь. Вскоре карета с маркизом нас обогнала и умчала вперед, поднимая облака пыли. Так мы и не встретились. По дороге я расспросил охранника Мирка, как мне добраться до севера Павдии, И выяснилось, что лучше всего с торговцами, что привозят оттуда свои товары на рынок. Сразу договорилась с соседкой Мартой, что она покажет дорогу до рынка, и повеселела. «Как все у меня ладно складывается. Еще немного и приеду в свои земли». Зря пугали, что дорога окажется тяжелой. Или эта тетка Ванда, не переставая за меня Пресвятой Деве молиться? Остаток пути прошел без происшествий. И вечером второго дня мы прибыли в Вайс. Здесь Марта предложила не торопиться. Заночевать у городской стены под охраной, чтобы деньги не тратить в городе, а поутру отправиться прямиком на рынок. Конечно, так лучше. И мы остались снаружи городской стены. А едва забрежил рассвет, сварили походную кашу, наелись и, заплатив пару медяшек, прошли в городские ворота. Ух, и грязно здесь у них. Отходы вываливают прямо под ноги прохожим. А то и на голову. Движение по улицам хаотичное. У кого голос громче да карета дороже, тот и прорывается вперед. Прохожие стараются держаться стен домов. Но там помой. Мы с Мартой шли по проезжей части за их с мужем телегой. Недолго. Буквально пару кварталов вперед, а потом еще три влево. И очутились на базарной площади. Вот и пришли. Иди, Пресвятая Дева, тебе в помощь. Ищи торговцев, докуда надобно. На прощение благословила меня Марта, и я направилась вглубь моря людей. Мешок перехватила покрепче. Вон везде мальчишки снуют, только и смотрят, у кого что стянуть. Прошла по рядам торговцев скотиной. Козы жалобно блеяли, а куры те, наоборот, воинственно кудахтали. Но никто здесь не ехал на север Павдии. И торговцы тканями, овощами, да вообще никто не собирался в нужную мне сторону. «Ты у храмовников спроси!» «Они давеча оттуда приехали по делам к местным. Может, и возьмут тебя с собой». Пожалел меня торговец гончарными изделиями. Горшки и кувшины были разложены у него прямо на земле. Ох, вот это задача. Само идти на эшафот? Страшно-то как. Но прежде чем принимать окончательное решение, я спросила, где найти храмовников. «Так вон, видишь, шпиль храма», — показал добрый человек вдаль. «И правда увидела». «К нему и иди, а там уж спроси, тебе подскажут». Поблагодарила его и отошла в сторону. «Мне нужно все взвесить. Храмовников я до жути боюсь, да и жадные они очень. Но одной пешком добираться не вариант. В общем, решила разузнать все про храмовников. Пусть будет запасной вариант. Мне так спокойнее искать подходящих торговцев». Договорившись с собой, я направилась к храму.